Часов в 7 вечера красивый молодой человек принял ванну, выщипал портившее лицо волоски и, напевая песенку, стал самодовольно прогуливаться перед зеркалом в одной из комнат Лувра. Рядом спал, или, вернее сказать, потягивался на постели другой молодой человек. Один был тот самый Лямоль, о котором так много говорили в этот день, другой — его друг Коконас. Вся сегодняшняя гроза прошла над Лямолем так незаметно для него, что он не слышал раскатов ее грома, не видел сверкания ее молний. Возвратясь домой в 3 часа утра, он до 3 часов дня пролежал в постели, спал, мечтал или строил замки на том зыбучем песке, который зовется «будущее». Затем он встал, провел час у модных банщиков, сходил пообедать к мэтру Лаюрьер и по возвращении в Лувр закончил свой туалет, намереваясь совершить обычный свой визит к королеве Наварской. «Ты говоришь, что уже обедал?» — спросил, позевывая, как Коконас. «И с большим аппетитом». «Какой ты эгоист! Почему ты не позвал меня с собой? Ты так крепко спал, что мне не хотелось тебя будить». «А знаешь что? Поужинай вместо обеда. Только не забудь спросить у мэтра Лаюрьер того легкого анжуйского вина, которое он получил на днях». «Хорошее? Вели подать, уж я тебе говорю». «А куда ты?» «Я?» — спросил Лямоль, изумленный таким вопросом своего друга. «Куда я? Ухаживать за моей королевой». «А, кстати, не пойти ли мне обедать в наш домик в переулке Клош-Персе? Пообедаю остатками от вчерашнего. Кстати, там есть аликатанское вино, которое хорошо подбадривает». «Нет, Анибал, после того, что произошло сегодня ночью, это будет неосторожно, мой друг. А кроме того, с нас взяли слово, что мы одни туда ходить не будем. Передай мне мой плащ». «Верно, верно, я и забыл об этом», — ответил Коконас. «Но какого черта, где же твой плащ?» «А, вот он». «Да нет, ты даешь мне черный, а я прошу вишневый. Я в нем больше нравлюсь королеве». «Честное слово, его нет», — сказал Коконас, посмотрев во все стороны. «Ищи сам, я не могу найти». «Как не можешь найти? Куда же он девался? Ты, может быть, его продал? Зачем? У меня осталось еще 6 икю. Ну, надень мой». «Вот хорошо, желтый плащ к зеленому калету. Я буду похож на попугая». «Уж очень ты требовательный. Тогда делай, как хочешь». Но когда Лямоль, перевернув все вверх дном, начал посылать всевозможные ругательства по адресу воров, способных пробираться даже в Лувр, в эту минуту вошел паж герцога Алансонского с драгоценным плащом в руках. «Ага, вот он, наконец-то!» — воскликнул Лямоль. «Это ваш плащ, мсье?» — спросил паж. «Да? Его высочество посылали взять его у вас, чтобы решить одно пари по поводу оттенка вашего плаща». «О, мне он был нужен только потому, что я собираюсь уходить. Но если его высочество желает его пока оставить у себя...» «Нет, граф, вопрос уже решен». Паж вышел, а Лямоль пристегнул свой плащ. «Ну как, что ты решил делать?» — спросил Лямоль. «Сам не знаю». «А я тебя застану здесь сегодня вечером?» «Ну разве я могу сказать это, наверное?» «Так ты не знаешь, что будешь делать через 2 часа?» «Я знаю, что буду делать я, но не знаю, что мне велят делать». «Герцогиня Неверская?» «Нет, герцог Алансонский». «В самом деле, — сказал Лямоль, — с некоторого времени я замечаю, что он уделяет тебе много внимания». «Ну да, — ответил Коконас. — Тогда твоя судьба обеспечена, — смеясь, — сказал Лямоль. «Фу, младший сын, — ответил Коконас. — О, у него такое желание сделаться старшим, что небо, может быть, совершит для него чудо. Так значит, ты не знаешь, где будешь сегодня вечером?» «Нет». «Тогда иди к черту, или лучше, ну тебя к Богу, прощай!» «Лямоль — ужасный человек», — рассуждал пьемонтец сам с собой. «Вечно требует, чтобы ты сказал, где будешь вечером. Разве это можно знать? Впрочем, похоже на то, что мне хочется спать». И Коконас опять улегся в постель. Что касается Лямоля, то он полетел к покоям королевы. В коридоре, нам уже известном, он встретил герцога Алансонского. «А, это вы, мсье де Лямоль», — сказал герцог. «Да, ваше высочество», — ответил Лямоль, почтительно его приветствуя. «Вы уходите из Лувра?» «Нет, ваше высочество, я иду засвидетельствовать свое почтение ее величеству королеве Наварской». «В котором часу вы уйдете от нее?» «Ваше высочество, желаете что-нибудь мне приказать?» «Нет, не сейчас, но мне надо будет поговорить с вами сегодня вечером». «В котором часу?» «Так, между 9 и 10». «Буду иметь честь явиться в этот час к вашему высочеству». «Хорошо, я полагаюсь на вас». Лямоль раскланялся и продолжал свой путь. «Иногда этот герцог вдруг бледнеет, как мертвец. Странно», — подумал он. Затем он постучал в дверь к королеве. Жиона, словно ждавшая его прихода, проводила Лямоля к Маргарите. Маргарита сидела за какой-то работой, очевидно, очень утомительной. Перед ней лежала исписанная бумага, пестревшая поправками, и том произведений Исократа. Она сделала знак Лямолю не мешать ей дописать раздел. Довольно быстро его закончив, она отбросила перо и предложила молодому человеку сесть рядом. Лямоль сиял. Никогда еще не был он таким красивым и веселым. «Греческое!» — воскликнул он, посмотрев на книгу. «Торжественные речи Сократа. Зачем она вам понадобилась?» «Ага, я вижу на вашем листе бумаги латинское заглавие «Речь Маргариты к послам Сарматии». «Так вы собираетесь держать этим варварам торжественную речь на латинском языке?» «Приходится, потому что они не говорят по-французски», — ответила Маргарита. «Но как вы можете говорить ответную речь, не зная, что они скажут?» «Женщина более кокетливая, чем я, оставила бы вас в заблуждении, что она импровизирует. Ну а по отношению к вам, мой гиацинт, я на такие обманы не способна. Мне заранее сообщили их речь, и я отвечаю на нее». «А разве польские послы прибудут так скоро?» «Они уже приехали сегодня утром». «Об этом никто не знает. Они прибыли инкогнито. Их торжественный въезд в Париж перенесен, кажется, на послезавтра. Во всяком случае, то, что я сделала сегодня вечером, в духе Цицерона, вы услышите», — добавила Маргарита с легким оттенком самодовольства и собственного превосходства. «Но бросим эти пустяки, поговорим лучше о том, что с вами было». «Со мной?» «Да». «А что со мной было?» «Вы напрасно храбритесь. Я вижу, что вы немного побледнели». «Вероятно, я переспала и смиренно винюсь в этом». «Бросьте, бросьте, не прикидывайтесь, я все знаю». «Будьте добры, неоцененные, объяснить мне, в чем дело, потому что я ничего не знаю». «Ответьте мне только откровенно, о чем расспрашивала вас королева-мать?» «Королева-мать меня? Разве она собиралась говорить со мной?» «Как? Вы с ней не виделись?» «Нет». «А с королем Карлом?» «Нет». «А с королем Наварским?» «Нет». «А с герцогом Алансонским вы виделись?» «Да, сию минуту я встретился с ним в коридоре. И что он сказал?» «Что ему надо дать мне какие-то приказания между 9 и 10 часами». «И больше ничего?» «Больше ничего». «Странно». «А что ж тут странного, скажите же мне, наконец? Вы не слыхали никаких разговоров?» «Да что случилось?» «А случилось то, несчастный, что за сегодняшний день вы повисли над пропастью». «Я?» «Да». «По какому поводу?» «Слушайте, прошедшей ночью хотели арестовать короля Наварского, но вместо него в его комнате застали де Муи, который убил 3 человек и убежал никем не узнанный. Заметили только пресловутый вишневый плащ». «Так что же?» «А то, что этот вишневый плащ, который один раз ввел в заблуждение меня, теперь ввел в заблуждение и других. Вас подозревают, даже обвиняют в этом тройном убийстве. Сегодня утром собирались вас арестовать, судить и, может быть, кто знает, приговорить к смерти. Ведь вы, чтобы спасти себя, не признались бы, где вы были, не правда ли?» «Сказать, где я был?» — воскликнул Лямоль. «Выдать вас, мою августейшую красавицу! О, вы совершенно правы! Я бы умер, распевая песни, за то, чтобы ни одной слезинки не пало из ваших прекрасных глаз! Увы, несчастный мой поклонник, мои прекрасные глаза плакали бы горько!» «Но каким образом утихла эта страшная гроза?» «Догадайтесь!» «Откуда мне знать?» Есть только одно средство доказать, что вы не были в комнате короля Наварского. Какое? Сказать, где вы были. И что же? Я и сказала. Кому? Моей матери. И королева Екатерина знает, что вы мой любовник. О, мадам! После того, что вы для меня сделали, вы можете потребовать от меня чего угодно. То, что вы сделали, воистину прекрасно и велико. О, Маргарита, жизнь моя принадлежит вам. Надеюсь, потому что я вырвала ее у тех, кто хотел ее отнять у меня. Но теперь вы спасены. И вами, моей обожаемой королевой, воскликнул молодой человек. В это мгновение звонкий треск заставил их вздрогнуть. Лямоль в безотчетном страхе отпрянул назад. Маргарита вскрикнула и замерла на месте, глядя во все глаза на разбитое окно.